Для этой цели он снял с дерева парашют, аккуратно уложил его и подался искать кол озера, куда упал самолет. Надо было посмотреть, что от него осталось, в каком состоянии пилотская кабина, и непременно добыть черный ящик, главную улику против него. Все переговоры по СПУ записались на пленку. Пропавший Ан-2 в то время активно искали. Над головой часто пролетали вертолеты и самолеты, от которых Ситникову приходилось спрятаться. Через несколько дней потерял счет времени. Он отыскал кол озера, соорудил плот из трех бревен и поплыл искать свою машину. И нашел довольно скоро по масляному пятну, всплывающему на поверхность. Самолет здорово разломался, оторвало нижние крылья и искорежило верхние, так что он лежал на боку на глубине 3 метров. Нырял Ситников только по ночам, опасаясь, чтобы не засекли с воздуха. Остекление оказалось целым, так что попасть внутрь можно было лишь через дверь. Он попытался это сделать 20 раз, и каждый раз не хватало воздуха, чтобы добраться до пилотской кабины. Тогда Ситников раздолбил камнем лобовое стекло, занырнул в кабину и сначала обнаружил, что тела Дитятева там нет. После удара о воду самолет наверняка полетел кувырком, иначе бы так не изломался. И даже если Летнап оставался живым после падения, то разбился бы о приборную доску и вряд ли успел бы выбраться из пилотской кабины, прежде чем машина уйдет на дно. Тем более он был не пристегнут к креслу. Значит, бывают чудеса. Долго думал, вытаскивать ли черный ящик, или уж не хитрить. Вдруг Летнап остался жив. Все равно расскажет, как Лешка Ситников струсил и бросил машину в воздухе. А если погиб? Ведь это же можно установить, добравшись до Покровского. Решился и нырнул еще раз. Вползать в замкнутое пространство кабины было очень страшно. Черного ящика не было. Что-то взломал крышку и вытащил его из гнезда. После этого он хотел повеситься. Сделал петлю из стропы, привязал на засук сосны, забравшись повыше, в крону, и никак не мог прыгнуть вниз с петлей на шее. Сидел час-другой, уговаривал себя, но оттолкнуться от дерева не решался. И тут он впервые увидел драконов. Их было 2, и внешне они напоминали суперменов из американского боевика. Камуфляж, оружие, мягкая, крадущаяся походка, если б не жуткие зеленые рожи, виднеющиеся через выпуклые стекла скафандров. Они заметили плот Ситникова, его полураспущенный парашют на берегу, забеспокоились, и Леша снова ощутил дыхание смерти. Минуту помедлив, такое ощущение, будто связывались с кем-то по радио, они молниеносно скрылись в лесу. Все это произошло так быстро, что поначалу Леша решил, будто у него от переживаний плохо стало с головой, и начались галлюцинации. Однако, спустившись с дерева, он обнаружил следы на мху и в сырых местах, где грязь хранила отпечатки ботинок со стреловидным рисунком. Разговоров о том, что многие пилоты видят в небе и на земле неопознанные летающие объекты, было достаточно. И Ситников понял, что столкнулся с пришельцами из иной цивилизации. Но вместо обычного страха ощутил сильнейшее любопытство и желание установить с ними контакт. Земных языков, кроме русского, он почти не знал, хотя в школе учил немецкий, а в летном училище английский. Поэтому для будущего общения составил набор фраз из тех слов, которые помнил, которые, по его разумению, должны были убедить инопланетян, что перед ними существо с высоким сознанием и понятиями о мире, что он расположен гостям мирно и благожелательно. Поиск пришельцев он начал от озера, закручивая окрест него все увеличивающуюся спираль. Едва заметив малейший шорох или движение в лесу, он начинал выкрикивать абракадабру на смеси 3 языков. Но чаще всего это оказывались туристы, грибники и ягодники. И вот, наконец, через несколько месяцев бесплодных поисков, он подкрался к 4 пришельцам в скафандрах, которые что-то делали на сопке, где некогда стояла радиолокационная антенна. Подошел совсем близко, и, чтобы не спугнуть гостей, сначала показался им на глаза, и так потом поднял руку. — Я житель Земли, приветствую друзей, авиакамарада, Фаено, Фройндшафт, я...